Глава восьмая. Подводный город Ганас, перламутровый океан, северное полушарие планеты Нолы, 4КВ-06-2, звездная система Ниргари, 3 октября 416 года эры восстановления. Океанские города Нолы крепились на высоких металлических колоннах, глубоко врытых в скальное дно. В хорошую погоду дисковидные и шарообразные дома поднимались по этим колоннам над поверхностью океана и раскрывались, словно гигантские цветы. А в сезоны штормов сворачивали лепестки защитных экранов и опускались под воду к донным рудникам и шахтам, составлявшим хозяйственную основу колонии. В день прибытия комиссара Маркова над Ганазом сияло солнце, полуденный шафранный диск Ниргари, челночный корабль сел на плавучую платформу. Она именовалась «Посадочные дистанции административного сектора города». Полномочного посланника императора на дистанции встретили высшие должностные лица Ганаза, представительный мэр, пучеглазый старший шериф и местный резидент службы, облачившийся по такому случаю в парадный скафандр капитана второго ранга. «У меня мало времени», — произнес вместо приветствия Марков, щурясь на яркое радужное гало вокруг диска Ниргари. «Я с ассистентами проведу допрос задержанного клонодела. Потом мы осмотрим дом Тайсан-Болона». «Мы там уже все тщательно обыскали», — напомнил службист. «Никаких архивов, сир, которые приказано было отыскать, мы не обнаружили». «Сир, ишь ты!» — восхитился Марков. «А ведь это классно, когда к тебе не последние люди обращаются вот так, сир, так и лордом-сенатором стать недолго. Вот тот же Теслен выслужился в великие адмиралы. А я что, хуже этого аллергика из земли?» «Правильно». «Так и должно быть. Они же не идиоты», — вслух сказал Марков и двинулся к входу в купол. Два здоровенных тираница-ассистента и местные начальники последовали за комиссаром. При входе в шлюз Марков замедлил шаг. На его внутренний коммуникатор пришло сообщение. Посланный им к системе Боллота беспилотный корвет успешно нырнул на темные пути. Главный штурман второго флота, контр-адмирал, имени которого Марков не запомнил, потрудился лично заверить имперского комиссара, что менее чем через двое стандартных суток малые зонды, отделившиеся от беспилотника, начнут прочесывать планеты, астероиды, полевые и кометные кольца, обращающиеся вокруг звезды Боллота. Контр-адмирал не называл Маркова сиром, но в его голосе комиссар уловил подобострастные нотки. В отличие от центрального поселения на Кедронии, путь от космодрома до офиса службы оказался недолгим. Два коротких эскалатора, три скоростных лифта, и перед комиссаром открылись бронированные двери красной зоны. Посреди обширного помещения на металлическом стуле сидел клонодел Бором, ученик и внучатый племянник Тайсан-Болона. Его охраняли киборги и сотрудники кризисной группы. Два часа назад, когда челнок с Марковым уже спускался с орбиты, Борому ввели в кровеносную систему нанороботов с препаратами, подавляющими волю. По данным телеметрии, его мозг уже созрел для допроса. «Я Рене Марков, имперский комиссар с чрезвычайными полномочиями», — представился тираниец. «Как поживает наш барабан?» «Ругается», — сообщил службист с погонами премьер-лейтенанта. «Ругается», — комиссар подошел к Борому. «Зачем же вы так? Вы ведь образованный человек, потомок великого рода. Вы чем-нибудь недовольны?» Клонодел ни одним движением не выдал своего интереса к появлению Маркова. Его лысая голова со смешными оттопыренными ушами уперлась подбородком в грудь, крупные капли пота стекали по затылку и щекам Борома и впитывались в пеструю ткань шейного платка. Комиссар слышал тяжелое и частое дыхание клонодела. «Упрямый!» Марков сокрушенно покачал головой. «У нас, уважаемый гражданин Бором, нет времени на длительные процедуры. Одно из изделий вашего учителя, мэтра Тайсана, превратилось в угрозу для государства. Мне необходимо знать все о внесерийной клонке НО-97 Шерма. Где находится информация об исходниках и составляющих ее генома?» «Я не знаю», — тихо, но внятно сказал Бором. «Кто может знать?» «Учитель умер. Мы знаем, что он умер. Где сейчас хранится его архив?» «Он не вел записей». «Так не бывает, гражданин Бором. Все лицензированные клоноделы, согласно имперскому закону о генетическом копировании, обязаны тщательно и поэтапно фиксировать свою работу по отраслевой форме 2032. Учитель имел разрешение не фиксировать. Кто дал ему это разрешение? Это закрытая информация. Кто? Я не ма... Имя! Император Сиоран VI. Занятно. Марков присел на край стола. Но Сиоран VI, он же умер 56 стандартных лет назад. Позднее разрешение подтверждалось Туры-Шактире I и ныне правящим монархом. «Святые силы!» — прошептал премьер-лейтенант. «Всем покинуть помещение!» — распорядился Марков. Но премьер-лейтенант проглотил окончание своего протеста и первым вышел из красной зоны. «Всем!» — рявкнул Марков на замешкавшихся ассистентов. Когда в красной зоне не осталось ни одного лишнего уха, комиссар перевел рецепторы киборга в спящий режим и наклонился к Борому. «Кого заказывал Сиоран у Тайсана?» «Копию своего погибшего сына». «И все?» «Девушек и мальчиков для гарема». «Но, насколько я помню, у Сиорана VI после смерти не оказалось наследников». «Копия Сиорана-младшего погибла при перевозке на землю». «Убийство?» «А вы как думаете?» Встречный вопрос Борома перешел то ли в смех, то ли в сдавленный кашель. «Кто?» «Не знаю». «А если подумать?» «Если хорошо-хорошо подумать?» Мэтр предполагал, что это сделали по приказу великого адмирала Ириты Ойзеля. «Ириты расчищал путь к престолу своему сыну?» «Не знаю. Это высшая имперская политика. А я всего лишь создатель клонов». Императоры из дома Ойзеля тоже обращались к Тайсану с конфиденциальными заказами? — Да. — Зачем? — Он делал для них наложниц с точно заданными параметрами. — С какими параметрами? — Внешними. — Точнее. Это были внесерийные копии знаменитых красавиц. — И все? — Да. — А детектор говорит, что вы лжете? — Я не лгу. — Опять лжете? Отвечайте, а то будет больно. Кого копировал Тайсан? Ну, боги отцов, они тебе не помогут, отвечай. Не надо спрашивать, не надо. Это очень опасная информация. Мне решать, что опасно, а что не опасно. Отвечай. Не надо, вы пожалеете. Отвечай, цукнутый нолонец. Марков влепил клонодела увесистый подзатыльник. Больно. Я предупреждал, будет еще больнее. Отвечай. Он? Ну? Изготавливал копии Кивы? Второй супруги Ириты. Кого? Кивы Пифийки? Хранитель миров спит с клоном своей бабушки? Я не знаю, комиссар, с кем спит или не спит император Туры-Шактире II. Это не мое дело, и не ваше тоже. Я не знаю, зачем вообще ему и его отцу нужны были копии этой Пифийки. Меня это никогда не интересовало. И теперь мне это не интересно. Мэтр тоже их не спрашивал. Он хотел жить. Все хотят жить. Копии изготавливали и передавали людям императора. Хорошие копии, очень точные. Их было три. Одна для первого туры Ойзеля и две для теперешнего. Я не знаю, что с ними делали потом. Мы клоноделы. Мы делаем то, что хочет заказчик, получаем за это деньги и даем клятву молчать. Из-за ваших долбанных препаратов я нарушаю клятву. Теперь меня убьют. Я этого не допущу. Не допустите? Бором зашелся всхлипывающим спазматическим смехом. «Вас ведь теперь тоже убьют, комиссар Марков. Вы сделаете свою работу и умрете. Это так же неизбежно, как завтрашний восход Ниргари над Перламутровым океаном. Всегда было так, с тех пор, как стоит мир. Самые опасные тайны. Тайны семей и гаремов правителей. Кто знает, тот умирает. Красную зону невозможно прослушать». «Разве вы дурак, комиссар?» «Нет. Вы пожалеете, что заставили меня говорить. Вы уже об этом жалеете, правда?» «Значит, архива не существует?» «Нет. А специальные записи по проекту Дэймон велись?» «Не знаю. Наверное, не велись. Скорее всего, не велись. Тайсан делал шерму тайны от всех. Сотрудники Мэтра знали, почему он так поступает?» «Догадывались. Догадывались? Значит, знали, значит, поддерживали заговор. Понятно. Шерма была любовницей императора. Почему она его не убила? Не знаю. А зачем ей было его убивать? Она же орудие мести. Но не мести императору. А кому? Всей империи? Пифийкам. Пифийкам? Это они, сестры смерти, выманили наш военный флот в сектор Центавра, разрушили федерацию, обрекли на гибель и пожизненную ссылку сотни тысяч патриотов. Они помогали Шелтону находить и истреблять наших отцов, ушедших в подполье, допрашивать пленных. Без помощи телепаток с планеты женщин империя не победила бы нас. Никогда. Но теперь Шерма пытается навредить империи, а не пифийкам. Вы уверены? Уверен. Об этом не было информации. Но все телесное подвержено упадку и порче. Если не проводить плановых коррекций, клоны утрачивают ментальную стабильность. Заложенные в них параметры размываются. Я не знаю. Я устал. Я сказал все, что знаю. Я уже мертв. И вы тоже. Еще не вечер, Бором. Еще не вечер. Вы ошибаетесь. Бором вскинул голову и попытался заглянуть Маркову в глаза. Уже настала ночь, комиссар. По крайней мере, настала для нас двоих.